Василий Свобода. Он приготовился. Василий вспомнил все, чему его учили. Настроился на то, что Марьяна – любовь всей его жизни. И почти поверил в это. Вася надеялся, что именно сейчас решается его судьба. Но все пошло не так, как он ожидал. Когда Марьяна стала так натурально и так красиво умирать, он обомлел. У этой сволочи было столько боли в глазах. Она так натурально хваталась за горло. Более того, она как-то умудрилась сделать так, что у нее пошла пена изо рта. И, конечно, зафиналила она, феерично упав лицом в стол. Да так, что чашки все зазвенели. В этот момент Вася Свобода понял, что ему не судьба переиграть ее. Все надежды остаться в сериале живым мигом превратились в камень, который перекрыл дыхание и надавил на глаза. Не выдержав этого, он, расплакавшись как ребенок, смачно плюнул на Марьяну и убежал с площадки.